пожелание. — Ну что ж, обершарфюрер, — усмехнулся русский, усаживаясь за стол группенфюрера, — я вижу, что мы с вами достигли взаимопонимания. Теперь пора поработать. Давайте-ка так, я хочу просмотреть личные дела тех военнопленных, которых вы посчитали наиболее буйными и непримиримыми, склонными к побегу и нападению, герр Гауптштурмфюрер, — уточнил Ойбель. Мы их относим к такой категории. Буйные и непримиримые — это как-то несколько литературно. — Понятно, — согласно кивнул русский. — И, кстати, да, так меня впредь и называй, а то вдруг кто войдет. Густав согласно закивал головой, после чего вскочил и бросился к стеллажам с папками. Притормозив у стеллажей, он деловито уточнил, с какой категории начнем. — А какие есть? — Высший комсостав, — начал перечислять обершарфюрер, — пленные офицеры, пленные солдаты по категориям, украинцы, национальные меньшинства, русские, а также евреи и гражданские лица. Тогда начнем с высшего комсостава. Их у вас много? — На данный момент 7 человек, герр Гауптштурмфюрер, — тут же доложил Ойбель. — 3 комбрига, бригадный комиссар, дивизионный комиссар, генерал-майор и генерал-лейтенант. Но среди них нет ни одного склонного к побегу и нападению. А дивизионный комиссар и один из комбригов даже выразили желание сотрудничать с немецким командованием. Подписанные заявления есть в деле. Отлично, заявление этих двоих сюда. А сами дела меня не интересуют. И остальных тоже. Во всяком случае, пока. А что там по офицерам? В категории склонных к побегу и нападению 16 человек, четко доложил обершарфюрер. Вот их личные дела. Подписали заявление о сотрудничестве 11 человек, еще 7 герр... покойный герр Легловский считал перспективными для разработки. И, кстати, в предыдущей категории он считал таковым еще и генерал-майора. Следующие 3 часа они с русским работали спокойно и плодотворно. Густав таскал папки, русский их просматривал, делал какие-то выписки, заметки, складывал в отдельную папку подписанные заявления о сотрудничестве, по совету Ойбеля добавляя туда еще и опросные листы из дел этих военнопленных и учетные карточки с заметками Легловски. А вот папки тех, кого Гауптштурмфюрер отнес к категории «склонен к побегу и нападению», русский откладывал отдельно. В ту же кучу он складывал еще и папки, которые отобрал сам. По какому уж признаку он это делал, обершарфюрер понять не мог, да и не пытался, если честно. Для него главной задачей в тот момент было выжить, поэтому все, что говорил этот русский, Густав исполнял старательно и с максимальным рвением, а на любой вопрос старался ответить полно, не ссылаясь на незнание или малый чин, ибо это было бесполезно. Русский, похоже, прекрасно разбирался в реалиях военной бюрократии и отлично знал, что маленькие чины, исполняющие свои обязанности в ключевых точках военно-бюрократического аппарата, всегда знают куда больше того, чем им это положено согласно служебным обязанностям и оформленным допускам. Ведь если бы это было не так, откуда скромный обершарфюрер мог бы узнать о ловушке, которую спланировал сам штандартенфюрер Либке? Он же с его уровнем допуска не должен был увидеть ни единого документа, относящегося к этой операции. А он и не видел, во всяком случае, тех документов, которые относились к планированию операции. Однако документы, относящиеся к ее обеспечению, не только проходили через его руки, но еще и в достаточно большой мере им и составлялись. контроль перемещения переменного контингента из 9-го блока, дабы численность тех самых склонных к побегу и нападению в тех блоках, куда перемещали военнопленных из 9-го, не достигла критической массы, оформление допуска на территорию солдат 800-го полка, организация скрытной доставки в 9-й блок вооружения для зондеркоманды — все это легло на плечи оберштурмфюрера. Герр Легловский никогда не занимался подобной текучкой, предпочитая сосредоточиться на исполнении командных функций и непосредственной работе с переменным контингентом. А на все осторожные вопросы Ойбеля гауптштурмфюрер только отшучивался. Он вообще был по жизни весельчаком, всего пару раз обронив, что штандартенфюрер Либке был бы недоволен твоим интересом к этому делу, Ойбель. После чего Густав задавать вопросы перестал, но отметку в памяти сделал и сумел удачно торгануть этим, вроде как совершенно не относящимся к его компетенции знаниям, обменяв его на отсрочку от смерти. Долгую или не очень, пока было неясно, но в данный момент оберштурмфюрер истово трудился над тем, чтобы эта отсрочка стала как можно более длительной. «Хайль Гитлер!» Ойбель поднял голову, и его сердце пропустило удар. На пороге кабинета стоял сам герр-комендант. «Хайль!» — небрежно донеслось от заваленного папками стола. «Гауптштурмфюрер Берковиц из городского управления. Придан Сталаг 352 на время операции». Русский несколько высокомерно, но в целом вполне дружелюбно улыбнулся и небрежным движением опустил руку, поднятую в партийном приветствии. Коменданта слегка перекосило. И от этой показной небрежности, и от того, что он очень не любил, когда на его территории появлялся некто, о ком ему не докладывали, да еще и, судя по тому, какая деловая суета происходила в кабинете Легловски, с какими-то очень нехилыми полномочиями. Но и ссориться с человеком, обладающим подобными полномочиями, тоже явно не стоило. Поэтому комендант переборол раздражение и радушно улыбнулся в ответ. «Чего-то раскопали? Моя помощь не требуется?» «Ну, без вас мне явно не обойтись», — все так же небрежно бросил русский. «Там», — он ткнул пальцем в потолок, — «решили принять некоторые меры для исключения опасности случайных волнений». Комендант самолюбиво поджал губы. «В моем лагере никаких волнений быть не может, иначе бы его никогда не избрали для...» «В обычных условиях», — бесцеремонно прервал его русский. «Но вы же сами знаете, что на ваш лагерь ожидается нападение крупного русского диверсионного отряда. В этом случае при завязке боя вполне может сложиться ситуация, когда часть военнопленных пойдет на прорыв». Комендант побагровел. «Я считаю, что привлеченные дополнительные силы вполне обеспечивают...» «Бросьте!» — снова прервал его русский, отчего цвет лица коменданта усилился на пару тонов. «Никто не сомневается в вашей компетенции, иначе бы вам не поручили такую ответственную задачу. Но командование посчитало, что будет разумным в преддверии операции вывести из лагеря 3-4 сотни наиболее беспокойных военнопленных. Вы собираетесь оспорить его мнение?» Мнение командования комендант оспаривать не собирался, но то, что сам этот приезжий гауптштурмфюрер его сильно разозлил, было видно. Однако комендант сумел сдержаться, хотя высказать свое неудовольствие тем, что его до сих пор не поставили в известность о предстоящих действиях, посчитал необходимым, хотя бы косвенным образом. «Когда будет произведена эвакуация отобранного переменного состава?» — нарочито раздраженно поинтересовался он. «По плану, сразу после обеда. Иначе за каким чертом я с утра сижу в этом кабинете?» — с не меньшим раздражением в голосе ответил русский. «Хорошо, я распоряжусь подготовить охрану. Не беспокойтесь, охрана прибудет с машинами. Наверху решили не ослаблять приданные вам силы даже на некоторое время. — Ладно, я отдам необходимое распоряжение, — уже едва сдерживаясь, прорычал комендант, после чего перевел свои налитые кровью глаза на Ойбеля. — А где гауптштурмфюрер Легловский? Но вместо обершарфюрера снова ответил русский. Он вернулся в управление Сталаг-252 вместе с машиной, которая меня привезла. Я думаю, он прибудет вместе с конвоем. Впрочем, тут русский усмехнулся, кто может знать планы вышестоящих, кроме них самих? Комендант молча кивнул и вышел из кабинета. Густав шумно выдохнул. «Эр, гауптштурмфюрер», — с небрежной усмешкой напомнил ему русский. — А, да, то есть, так точно, — опомнился Ойбель, но не удержался, чтобы не укорить. — Вы разговаривали с комендантом таким тоном, который совершенно точно отбил у него желание пригласить меня отобедать вместе. — Ну, куда я сунусь в таком тесном мундирчике-то? — русский хлопнул себя по груди. — Это пока я сижу, еще ничего, а вот если встану, сразу станет ясно, что не мое. Похоже, вся ситуация его не злила, а забавляла, возможно, потому что он не понимал всей ее серьезности. Но поскольку от этого зависела жизнь самого обершарфюрера, тот счел своим долгом ее прояснить. Комендант непременно позвонит в управление, где ему подтвердят все, что я только что сказал. Густав ошалело уставился на русского. «Они что, захватили управление?» — Да нет, не может быть. Скорее всего, они просто перерезали кабель, ведущий в управление, и замкнули его на себя, как и кабель, ведущий из управления в их лагерь. Но герр-комендант может потребовать соединить его с начальником. И ему ответят, что начальник убыл на доклад к штандартенфюреру Липке, или на совещание, или готовить конвой, и его заместитель тоже. «Ну, или кого он еще захочет услышать?» — усмехнулся русский. «Успокойтесь, обершарфюрер, сегодня до вечера мы сможем купировать любую возникшую угрозу. А вот дальше вряд ли, ибо пойдет накопление всяческих нестыковок от незнакомого и не меняющегося в течение суток голоса, отвечающего по тому или иному телефону, до отсутствия реакции на получаемые распоряжения. Но нам ведь... «Дальше и не надо», — и русский весело подмигнул Ойбелю. «А у того засосало под ложечкой. Значит, все решится сегодня, вечером или ночью. Да плевать, когда, в конце концов. Единственное, что должно волновать Густава, — как выжить и не попасться». Русский разглядывал его с насмешливой улыбкой, а потом внезапно выдвинул ящик стола и вытащил из него лист бумаги. — Пишите, обершарфюрер. — Что? — Заявление о согласии на сотрудничество с НКВД. Я думаю, нашим органам не помешает человек, который сможет сообщать им точную информацию о попавших в плен наших военнослужащих, согласившихся на сотрудничество с немцами. А взамен я обещаю сильно постараться, чтобы во всех наших будущих перипетиях вы бы остались не только живы, но и вне подозрений. Сказать, что эту бумагу Ойбель написал с немалым облегчением, это ничего не сказать. Впервые за весь этот свинский день у него появилась слабая надежда на то, что ему удастся вывернуться из этой ужасной ситуации без особых потерь. Он сам себе не мог сказать, почему, но этому русскому он доверял куда больше, чем кому бы то ни было из окружавших его сейчас людей. Этот должен был справиться со всем, что попытается ему помешать. Звонок раздался неожиданно. Они как раз закончили, наконец-таки, с отбором тех, кого русский собирался забрать с собой, причем по нему было явно видно, что русский сильно сожалеет о том, что вынужден прекратить отбор. Он совершенно точно был не против забрать больше, но, видно, было чем-то ограничен. Возможно, наличием автомобилей, а может, чем-то еще. Как бы там ни было, они закончили отбор и сейчас занимались тем, что обершарфюрер упаковывал в ящики личные дела отобранных военнопленных, а русский с пулеметной скоростью печатал на пишущей машинке списки перемещаемых. Когда стоящий на столе гауптштурмфюрера Легловский телефон разразился резким дребезжащим звуком, Ойбель испуганно вздрогнул, а вот русский просто прекратил печатать, спокойно снял трубку и бросил в микрофон. «Я?» После чего около минуты слушал то, что ему говорили. Затем он спокойно произнес «Яволь» и, положив трубку, развернулся к Густаву и улыбнулся. «Ну что ж, обершармфюрер, вам придется ненадолго покинуть меня и отнести списки в организационный отдел». Ойбель замер. «Это... как же? Русский готов отпустить его? Одного оно ведь...» «И вот что, обершармфюрер», — усмехнулся русский. «Меня достаточно сложно убить, так что я гарантирую вам, что в случае, если вы попробуете поступить вразрез с только что подписанным вами обязательством...» Тут он похлопал себя по карману, в который убрал подписанное Густавом заявление. «Я не буду убивать вас сам, а предоставлю это право вашим бывшим соратникам». Ойбель сглотнул и кивнул, показывая, что все понял и не будет делать никаких глупостей, после чего взял протянутые ему списки и выскочил из кабинета. В кабинет он вернулся только через полчаса. Ну а что вы хотели? Перед передачей списков в организационный отдел их следовало утвердить у коменданта, потом пришлось выслушать вопли начальника организационного отдела обер-лейтенанта Шнейдемана, который грозил накатать докладную на гауптштурмфюрера Легловский за то, что тот вот так вот ставит его перед фактом, не дав времени организовать все как положено. Затем он был вынужден поприсутствовать при ругани Шнейдермана с начальником охраны лагеря. В общем, когда Густав с дрожью в ногах распахнул дверь их спокойным Легловский кабинета, он был готов ко всему, но не к тому, что он увидел русского, одетого снова в свою собственную форму. Правда, с некоторыми отличиями. Русский был без оружия, босой и без поясного ремня. То есть, на первый взгляд, почти ничем не отличался от любого другого русского военнопленного, находящегося сейчас на территории лагеря, ну, за исключением несколько меньшего размера щетины, большей чистоты самой формы и запаха, то есть его отсутствия. Переменный контингент лагеря не обеспечивался ни помывкой, ни стиркой, поэтому воняло от них. — Значит так, обершарфюрер, — спокойно начал русский, когда Ойбель вошел внутрь и закрыл за собой дверь. — Слушайте, что вам необходимо будет сделать. Во-первых, уже через полчаса приедут машины, на которых мы будем вывозить тех, кого мы с вами отобрали. Но машины приедут не пустые. В их кузовах будет загружено оружие. Он усмехнулся. Не беспокойтесь, никто не собирается валом выгружать его из кузовов автомобилей на глазах у всей лагерной охраны. Оружие будет упаковано в ящики из-под медикаментов и архивов. И мне нужен ваш совет, куда его разгрузить, ну, чтобы никто, после того, как все закончится, не связал его с вами. Понятно? Густав судорожно кивнул. Тогда думайте, а я продолжу. Во-вторых, на разгрузку машин должны попасть эти люди. Он протянул Ойбелю короткий список из двух десятков фамилий, напечатанные на той же машинке. И я. Как это сделать так, чтобы этот список снова не связали с вами, тоже думайте. В принципе, можете просто попозже, во время разгрузки, показать мне тех, кто будет знать, что вы с этим связаны, после чего они совершенно точно умрут во время нападения. Понятно? Ойбель судорожно кивнул. Далее. После окончания разгрузки я и люди из списка должны минут на 10 остаться в том помещении, куда будут перегружены ящики. Желательно одни. После чего большая часть их должна быть отправлена в свои блоки. А человек 5-6 должны задержаться в этом помещении до ужина. На каких-нибудь работах. Сами придумайте, на каких. скажем, что-то переложить, что-то перепаковать, что-то сдвинуть. Ну, не мне вас учить. Меня же вы должны отправить в шестой блок. Насколько я помню, он ужинает вместе с девятым. Так точно. Вот ты хорошо. Русский был явно возбужден, и это тоже было признаком окопного безумия. Они все всегда приходили в такое состояние перед боем. Но Ойбель уже зашел так далеко, что отступать было просто некуда. Оставалось надеяться на то, что русский знает, что делает, и что он успеет до собственной гибели воплотить хотя бы часть своих обещаний. Ну, скажем, действительно прикончить всех тех, кто сможет выступить свидетелем обвинения обершарфюрера в государственной измене и предательстве дела фюрера. Ну и последнее. Коменданта мы уберем. А вы, как начнется заварушка, забаррикадируйтесь в какой-нибудь комнате, причем желательно с каким-нибудь господином, имеющим хорошие связи с кем-то вышестоящим, которого непременно будут отмазывать изо всех сил, и который будет для вас полностью безопасен, и оставайтесь там, пока не подойдут ваши. Да, если вздумаете пострелять, не начинайте этого раньше, чем через 20 минут после начала, иначе я за вашу голову и гроша ломаного не дам. Понятно? И обершарфюрер Ойбель торопливо закивал головой.